Эл не усомнилась бы, что рядом та самая дверь, что она указала троице. Тут она засуетилась. Утро? Какое утро? Какие сутки? Если проход открыт, то они не прошли в него. Ни один хищник не должен был тронуть их по пути сюда. Но где же они? Эл обреченно посмотрела на невысокую гору, откуда можно осмотреться. Она нахмурилась и побрела наверх по склону. Отдых потребовался уже на первой трети подъема. Она, которая хорошо ходила по горам с юности, предпочитала тренировки в такой местности, лезла наверх, словно старуха, запинаясь и тяжело дыша. Эл села, упираясь локтями в колени. Руки поддерживали голову, чтобы рассматривать пространство вокруг. И, как назло, совсем не вовремя, совсем не кстати, вдали показалась цепочка из троих охотников. Пока они дойдут до двери, она уже успеет спуститься, она должна спуститься. Неловкость на спуске может выдать ее усталость. Эл поднялась весьма медленно, чтобы ее движения походили не на усталость, а на сдержанность, на ленивое ожидание. И также вальяжно, даже в развалочку, заложив большие пальцы за пояс, она начала медленный спуск, но только б не споткнуться. Ворчание рядом выдало присутствие зверя. Один будет свидетелем. Эл уловила боковым зрением шевеление за камнями, прошла мимо, не оборачиваясь. Потом сосредоточила внимание на троице. Ей повезло, она спустилась первой. Напрасно она думала, что они могут усмотреть в ней усталость. Они сами не чувствовали ничего, кроме усталости. Первой шла Смин. Шла сама, истерзанная, полуногая, с багровыми пятнами в местах от порезов. Эл сделала суровое лицо, не нужно много труда на притворство. Смин остановилась, смотрелась в лицо Эл, а Эл в ответ одобрительно кивнула. И тут она вспомнила одну мелочь. Перед ней коллега по цеху, космический разведчик во всех известных ей цивилизациях, достигших космоса. Это братья, самые живучие. Эл слабо улыбнулась. Вторым шел вооруженный Кумон. Он не слишком правдоподобно изображал достоинство, делая вид, что готов к решительной схватке. «Оружие на камне!» — приказала Эл. «Тебе оно не достанется!» — огрызнулся Кумон. Он с трудом отстегнул снаряжение и бросил его подальше. Эл засмеялась. «Что ж раньше этого не сделал?» — спросила она. «Хищники!» — пробормотал Кумон. Потом увидел дверь и первым ринулся к ней. «Стоять!» — рыкнула Эл, сделала движение ему наперерез. Кумон поравнялся со Смин и остановился. «Она первая!» — поправила его Эл. «Пусть идет!» — сказала Смин. Эл пришлось приблизиться к ним. За время наблюдений она не заметила, чтобы они проявили сочувствие друг к другу. Бадараси их бросил, Кумон уходил, возвращался только потому, что опасался заблудиться в одиночку. Жрец не покидал других из корыстных интересов. Хорошая компания. Жрец выглядел бодрее других. Приберег остатки своих зелий для себя. «Жрец пойдет первым», — выбрала Эл. Исмари послушно приблизился. Он склонился в поклоне и мирным тоном произнес. «Ты преподала нам урок. Я согласен с твоим гневом. Я не почувствовал тебя. Нет силы, нет отзыва». Эл стояла к нему боком, он был выше ее головы на полторы. Ей пришлось подняться подбородок, чтобы заглянуть ему в лицо. Он производил наиболее отталкивающее впечатление. Снял маску, намеренно, чтобы показать свою выносливость. «Да, я привыкал дышать этой атмосферой. Я нахожу ее тяжелой и утомительной для нас», — сказал он, давая понять, что слышит ее. «Когда мой дядя видел тебя в садах владыки, он счел тебя высокомерной и прекрасной. Полагал, что великие не жертвуют своим величием и достоинством, чтобы наказывать смертных вроде нас. Но ты другого сорта. Меня хорошо учили в наших храмах, поэтому я узнал тебя». «Полно сотрясать в воздух пустыми речами», — прервала его Эл. «Иди первым. Я, как служитель своего народа, должен соблюдать его интересы». «Он намекает, чтобы мы шли первыми», — вмешался Кумон. Эл, лишенная силы чутья, не могла применить силу. Даже угрозы нельзя себе позволить. Она заподозрила неладное, когда Кумон шагнул к ней. Ей пришлось сделать полшага в сторону, и этого было довольно, чтобы жрец дотянулся до меча. Лезвие с неестественным визгом высвободилось из ножен. «Меня хорошо учили, и я помню, как тебя убить!» — выкрикнул жрец. Звук меча, рассекающего тугой воздух, стал предупреждением, и через мгновение что-то мощное сшибло ее с ног. Эл-Кубарем покатилась прочь. Ворчание рядом перешло в рев. «Зверь!» «Что это?» — кричала Смин. «Вы обезумели!» Эл оказалась в объятиях могучих лап. Зверь окутал собой ее и не дал разбиться Эл. Она почувствовала жар в солнечном сплетении, толчок. «Спасибо, друг!» — шепнула она. «Сзади!» В них целился Кумон, подобравший свое оружие. Зверь исчез и возник снова за его спиной. Он кинулся на Кумона и пригвоздил его к камням. Жрец совершил ошибку, бросился к зверю. Настал момент Эл проявить сноровку. Он занес меч, чтобы вонзить его в тело животного. Эл налетела на него, уводя в сторону. Она отскочила, намереваясь ударить ногой по рукояти. Он был ловок. Эл увернулась, чтобы не налететь на клинок. Он порезал ей шею почти у самого плеча. «Береги голову», — вспомнила она. Рукоять была у ее уха. Захват, рывок, меч, как вода, перетек в ее руки. Обезглавленное тело жреца распласталось на камнях, голова откатилась за другой камень. Смин почему-то спряталась за спину Эл, чтобы не видеть жуткого зрелища. Это ее не спасло. Она была выше Эл. «Так не бывает», — послышался шепот Кумона. Смин стоял за Сирой спиной и не верила глазам. Лезвие поднялось вверх. На искрящейся глади не было следа. Оно сияло. Клинок проследовал прямо перед лицом Смин в ножны. Рукоять коснулась края, и свечение исчезло. В этот же момент зверь отпустил Кумона. Эл повернулась лицом к Смин. «Уходите», — тихо сказала она. Кумон поднялся, с ненавистью глядя на обеих, и первым прошел в двери. Эл подтолкнула Смин следом. Потом посмотрела на растворяющееся тело жреца. Потом на зверя. «Знаю я, тупица. Он предупредил, а я забыла. Что? Идти за ними? Ушло пятеро, вернулось трое. Это риск. Выдать себя за разведчика? Фу-фу. Меч постережешь? Оу. Тогда держи. Проклятие, шею ломит. Да иду уже!» «Ты кто такая?» «Я пилот». «На чем летаешь?» «На всем, что летает». «Просто-таки на всем». «Да». «А если я проверю?» «Затем и пришла».